Раз, раз, раз, пум-пум-пум. Раз. Да просто попиздеть в микрофон, в чем вопрос? Кобуря Токарев, шагаю в обнимку с Куклачевым. В компьютерном зале окружили ОМОН кольцом. Шапку протер, с вами читает Раскольников. Это были сигареты ЛМ, уебок. Позади преследуют, плетусь вдоль сугробов в Мурманске. В зубах нож на твои чики, сейчас подгузники. Включили драм-вич или техно-хаус. Кругом одни дебилы, уебки. Спички намокли, делаю зарубку на дереве за убитого трупа. Это был мой район, а не Барнаул, дура. Играю в дурачка с енотами. Твоя машина припаркована на сдаче металлолома. Я такой открываю консоль из черепной коробки. Данные завтра на работу не опоздаю. Твоя тёлка ебалась с лайками. Пару фоточек в инстаграм, сига в форточку. Сыграй на балалайке или долби носом по клавиатуре. Кофточки, майки, пляж и романтика. Джипы, яхты, особняки, клубы. Ну будь здоров, братаюсь с галкой. Ослепила фарами в плеере тату, привет от Максима Галкина. Строгаю безымянный файл, обреза базуху. У чуваков с обратной стороны планеты сложился пазл. Давлю с кабачками в клубе механика. Пионер лагерь, запил водку пивом, как вам это нравится. Пиджак, бабочка, пакет плана и масленица. Это будет круто, как дюрекс маска. Валяю дурака на отшибе, приседаю на носочках. Там будет бутылка лимонада и по паре точек. Сижу на картах, считаю на тречек. Косяк сальвии в кармане, тарелка с гречкой. Ебал в рот Пореченкову где-то на улице в четверг, когда не залагал Стечкин. Организуем припевчик, протирай мне лобовое стекло тряпочкой. У меня отсосала вечность. Соль, перец, майонез, кетчуп, тут забудь петух. Вчера смотрели Петросяна по первому. В довесок костер, дрова в печку, тут ничего лишнего, давай там короче. А меня не берут на флэву, ведь я хрипой, как Бонни Тейлор. Но меняю сознание и рамки. Да я тот самый хер в оранжевой парке. Во время постигации наступает паника. Во время фрустрации закрываю варежку. Есть два варика, зачитать матом или как варик Сурапов. Или куда-нибудь потопать, но в совсем другом маршруте. Посмотри сюда и увидишь залупу, блять. А может даже не одну. Это по жизни так, друг. Если не догонять, то останешься с голым хуем. Я не салютую за Русь. Я лучше обоссу флаг и буду, блять, жить сам по себе. Да похуй, что кто скажет. Делаю абстрактный ваншот по головешкам. Да похуй, кто что скажет. Делаю абстрактный ваншот. Теперь сечешь тут. Да похуй, кто что скажет. Делаю абстрактный ваншот по головешкам. Да похуй, кто что скажет. Делаю абстрактный ваншот. Теперь сечешь тут.